Глава 68. Хирш оказался прав. Вскоре крысы затихли. Постояв снаружи еще немного, пилоты забрались в палатку, и Джек стал вытаскивать из сумки припасы. «Теперь нам никакие крысы не помешают», — сказал Шойбле и энергично потер ладони. «Джек, ты ляжешь вот туда, к стенке. Петр рядом с тобой. Ну, а я как самый длинный, ближе к выходу». «Так быстрее выбираться», — догадался Шойбле. «Вот именно. И запомните, руины за нами — это стрелка на 6 часов, а перед нами — на 12». «Заметано, командир», — кивнул Шойбле, не отрывая взгляда от манипуляций Джека, который одну за другой вскрывал консервные банки. Потом они занялись едой и какое-то время только жевали. «Хреново, если не прилетят», — в конце концов сказал Шойбле. «Столько подготовки». «Да ладно тебе», — отмахнулся Хирш. «Если не прилетят, будем считать, что у нас был пикник на территории базы». «Будем считать», — кивнул Шойбле. Коллеги еще ели десерт, когда Джек перебрался к стенке и, слегка взбив спальный мешок, с наслаждением на нем растянулся. Спать на новом месте было интересно, хотя и не слишком удобно. В ангаре пол был ровный, а здесь, на грунте, имелись небольшие, но заметные кочки. Немного поерзав, Джек нашел нужное положение и вскоре уснул, сразу начав видеть сны. Это были странные истории про ловлю сапик, где вместо понятных ему ленточных червей попадались полутораметровые сомы, которые били хвостами, поднимая брызги, и в итоге срывались с петли и уходили на глубину. После рыбалки стали сниться сфероиды, огромные шары, всплывавшие вдруг из земляной толщи и летевшие зигзагами один за другим. Их будто несло ветром, их полет был прерывист и непонятен. Они то взмывали к облакам, то в одно мгновение оказывались у земли и опять дрейфовали вслед за ветром, уходя в тумане за самый горизонт. «Красиво!» – думал Джек, еще не просыпаясь, но понимая, что это сон. Потом опять снилась какая-то ерунда. Вроде они с Хиршем на каком-то празднике среди детей, причем в парадных мундирах. Но ни цвета, ни знаков различия Джек разглядеть не мог. Мешали надувные шары в руках детей и букеты, которые подносили Теду и ему, Джеку. Еще какое-то время Джек спал без сновидений, но потом вернулись сфероиды. Джек впервые видел сны такой четкости. Огромная сфера стала подниматься из земли, и были видны крохотные голубые разряды по всей плоскости соприкосновения корпуса с грунтом. Несмотря на большой размер корабля, он не издавал никакого шума, кроме легкого шуршания от этих точечных разрядов. Выйдя наполовину, шар замер, словно прислушиваясь, и тотчас исчезла эта пена из голубоватых разрядов. Какое-то время он оставался неподвижным, затем вышел из земли полностью и завис на небольшой высоте. Картина, которую видел Джек, была очень подробной, однако он никак не мог определить размер корабля. И тут из нижней части сферы стали выходить сферы поменьше. Одна, вторая, третья. Они, как и большой корабль, были матово-серыми и сразу выстраивались в шеренгу. Джек попытался их сосчитать, но во сне это было трудно. Наверное, вышло около дюжины маленьких сфер, размером с микролитражку. Но с ними рядом оказался старший. Сфера размером с армейский внедорожник. Она казалась чуть темнее остальных и как будто подрагивала. Джек никак не мог рассмотреть ее контуров. Вскоре старшая сфера полетела вперед, и за ней потянулся весь десантный отряд. А главный корабль еще повисел на месте, как будто провожая команду, и потом погрузился в толщу земли с тем же шуршащим звуком. И все. Ни воронки, ни следов, ни выжженной травы. «Вот это технологии!» Восхитился во сне Джек и, глубоко вздохнув, открыл глаза. В палатке было светло. Тонкая мембрана пропускала достаточно света. Можно было даже читать. Джек потянулся, посмотрел на смятые спальники своих коллег и тоже выполз из палатки, сразу попав на яркий солнечный свет, отчего зажмурился. «А вот и Джек», – сказал Хирш. Он сидел на раскладном стульчике и что-то писал стилусом в электронном планшете. «Чего пишешь?» – спросил Джек. «Стихи». «Серьезно?» «Серьезно. Потом дам почитать. Вот допишу и дам». «Ну, спасибо». Джек снова потянулся и, оглянувшись, заметил, что у главного ангара расхаживает газ. «Эй, у нас что, усиление?» «Ты о чем?» – не оборачиваясь, спросил Хирш. «Да вон, там газ шлепает». «Это Петр». «Петр? Его что, на газ пересадили?» Хирш перестал писать и, поднявшись со стульчика, подошел к Джеку. «Кого куда пересадили, приятель?» «Да вон же!» – махнул рукой Джек. «Он на Грее катался, а теперь на Гассе». «Джек, ты меня пугаешь!» – улыбнулся Хирш. «Почитай лучше мои стихи». И Хирш подал Джеку планшет, на котором ничего не было. «Но здесь нет букв, Тедди». «Там есть буквы. Нужно лучше смотреть. Там есть буквы про тебя, про Петера и про то, что они уже летят к нам». «Кто летит? Тедди?» «Те, про кого эти буквы?»